Всадник в маске. Глава 9. Гробница Иларии. Непрерывно ливший всю ночь и часть утра дождь внезапно прекратился, когда карета покидала Каррару, где сменили лошадей. Солнце прорвало тучи и отогнало их к горам, открывая лазурное небо. Беломраморные вершины, только что еще мрачные, засверкали нестерпимым блеском, словно рассеченные топором великана ледяные глыбы, отражавшие ослепительные стрелы лучей солнца. Но это не привлекло внимания изнемогавшей от усталости Марианны. В Карраре всюду был мрамор в виде бесформенных глыб, вырезанных кубов, обточенных стел, наконец, в виде пыли, покрывавшей все, вплоть до скатертей на постоялом дворе, где они наспех перекусили. «Мы снабжаем все дворы Европы и даже других стран мира. Наша великая герцогиня отправляет во Францию громадное количество мрамора. Вы не найдете ни одной статуи императора Наполеона, которая не происходила бы отсюда», — утверждал хозяин постоялого двора с наивной гордостью, вызвавшей у Марианны только тень улыбки. Кроме того, что ее не волновала возможность Элизы Бонапарт извлекать из тон мрамора бюсты, барельефы и статуи членов ее бесконечной и беспокойной семьи, Марианна сегодня не ощущала никакого желания слушать разговоры о Бонапартах и особенно о Наполеоне. Повсюду на долгом пути она встречала деревни, праздновавшие уже добрый месяц императорскую свадьбу. Это была непрерывная череда балов, концертов, всевозможных развлечений, создававших впечатление, что верные подданные Его Величества императора и короля никогда не перестанут праздновать заключение союза, который Марианна воспринимала как личное оскорбление. Почти все время она ехала по двойной шпалере из поблекших знамен, увядших цветов, пустых бутылок, прогнувшихся триумфальных арок, производивших на нее гнетущее впечатление. Этот потускневший декор как нельзя лучше подходил к ее необычному путешествию, в конце которого ее ждали неизвестный и ничего, кроме отвращения, не вызывающий брак и все с ним связанное. Поездка была ужасной. Надеясь на прибытие Язона, Марианна до последней возможности оттягивала отъезд, несмотря на предостережение обеспокоенного Аркадиуса. Она никак не могла решиться оставить Париж, и только на рассвете 3 мая согласилась, наконец, сесть в карету. Когда четверка могучих почтовых лошадей увлекла карету по мостовой Лильской улице и исчезло озабоченное лицо машущего рукой Аркадиуса, ее охватило тягостное ощущение, словно она оставила частицу себя дома. Она испытывала подобное, покидая Селтон и гробницу с прахом Эллис. Снова она опускалась в авантюру, таившую неведомые угрозы. Чтобы наверстать потерянное время и не рисковать опоздать на встречу с судьбой, она решила ехать с максимальной скоростью. 3 суток до самого Лиона она позволяла останавливаться только для смены лошадей и торопливой трапезы, заставляя форейтеров двойной и тройной платой выигрывать время. Несмотря на плохие дороги, разбитые и размытые, лошади неслись галопом, что не мешало Марианне время от времени оглядываться назад. Но ни один из всадников, иногда появлявшихся на горизонте, не был тем, кого она ждала. После нескольких часов отдыха в Лионе карета направилась в горы, и скорость сразу упала. Новая дорога у Мон-Сени, которую Наполеон приказал построить 7 лет назад, Аркадиус советовал воспользоваться ею, хотя и была совсем недавно полностью закончена и сильно сокращала путь, оказалась утомительной для Марианны, Агаты и Гракха, вынужденных подолгу идти пешком, в то время как мулы тащили вверх карету. Тем не менее, может быть, благодаря ободряющему приему монахов в монастыре, а особенно благодаря великолепию горного пейзажа, увиденного ею впервые в жизни, Марианна почувствовала облегчение. Возможно, ее тщеславию льстило сознание того, что ее карета была одной из первых, если не первой, на этой дороге. Она не ощущала усталости и, забыв, что время не ждет, долго сидела на берегу Голубого озера у вершины, со странным желанием остаться здесь навсегда, дышать кристально чистым воздухом, следить за медленно проплывающими на фоне снежного величия вершин черными силуэтами ворон. Время остановило свой бег. Здесь легко было забыть свет, его тайные интриги, беспринципность, сплетни, неистовство, его немыслимую любовь. Здесь не было ни выцветших флажков, ни сомнительных виршей, ни растоптанных цветов, а только в углублении скалы синела звезда горячавки среди серебряного кружева лишайник. Не было ничего, кроме почти воинственных очертаний монастыря, возрожденного также императором. Похоже, все в этой части Франции носило его печать, приобретая некое благородство, удивительную одухотворенность, излучая наполнявшие их благолепие и милосердие. Бог, которого внизу каждый старался приспособить по своему вкусу, вновь обретал здесь свое грозное величие. И только появление скромного монаха, слегка похлопавшего ее по плечу, напомнило Марианне, что немного впереди ее ожидают выбившаяся из сил горничная, полузамерзший кучер и, готовая к спуску, чтобы продолжать путь на Сюз, карета. И дьявольская скачка возобновилась. Проехали Турин и Геную, даже не полюбовавшись их достопримечательностями. Ни яркое солнце, ни пышное цветение садов, ни лазурное море не рассеяли мрачное настроение Марианны, в которое она погружалась с каждым оборотом колес кареты. Безысходное отчаяние вынуждало ее ехать быстрее, все быстрее, вызывая тревогу у Гракха. Он никогда еще не видел свою хозяйку такой напряженной и легковозбудимой. Бедный малый не мог догадаться, что по мере приближения к конечной цели разочарование и отвращение к самой себе мало-помалу прокрадывались в наболевшую душу его хозяйки. До последней минуты, невзирая на ветры и туманы, ее не покидала надежда увидеть подъезжающего Язона, которого она уже привыкла считать своим обязательным спасителем. Отныне она больше не надеялась. Последнюю ночь они спали ровно 4 часа в жалкой харчевне, укрывшейся в ущелье Апеннин, и для Марианны этот сон был только стремительной чередой кошмаров и лихорадочных пробуждений, и так утомил ее, что она встала до первых петухов и приказала закладывать лошадей. И заря этого дня, который должен был быть последним днем путешествия, встретила карету и ее пассажиров спускающимися бешеным аллюром к морю. Наступило 15 мая, последний день, но Лукка была уже близко. «Около 13 лье», — сказал хозяин харчевни. Теперь карета катилась по ровной, идущей вдоль берега моря дороги, напоминавшей аллею парк. Только кое-где попадались остатки плит, свидетельствовавших, что это построенная римлянами древняя дорога Аврелия. Марианна закрыла глаза и прижалась щекой к подушке. Возле нее Агата спала, как изнуренное животное, согнувшись вдвое, со съехавшим на нос чепчиком. Марианна охотно последовала бы ее примеру, но, несмотря на невыносимую усталость, взбудораженные нервы не давали ей покоя. Хотя солнце и поднялось, открывавшийся пейзаж с черневшими на фоне голубого неба коренастыми приморскими соснами среди покрытых камышом дюн только усугублял ее печаль. Не в силах сидеть с закрытыми глазами, она машинально стала следить за бегущей по волнам тартаной, которая под треугольным парусом уходила в открытое море. Суденышко казалось таким легким, таким счастливым и свободным. «Вот бы уйти с ним», — подумала Марианна с мучительной завистью. «Мчаться по ветру вперед и вперед, забыв все остальное, как бы это было чудесно!» Она внезапно поняла, что представляло собой море для человека, подобного Езону Буфору, и почему он оставался таким страстным поклонником его. Это, без сомнения, оно встало между ними и помешало ему приехать к Марианне, когда она так нуждалась в нем. Ибо теперь она была уверена — Езон не приедет. Возможно, он находится на другом краю света. Может быть, он вернулся в свою далекую страну. Но как бы то ни было, призыв Марианны затерялся в пространстве, и если даже он когда-нибудь найдет своего адресата, будет поздно, слишком поздно. Когда она прочла на прибитой к столбу доске, что до Лукки осталось только 8 лье, в припадке внезапной паники у нее родилась безумная идея. Почему бы ей не попытаться убежать морем? Должны же находиться где-нибудь неподалеку корабли, порт. Она сможет уехать и заняться поисками человека, который, возможно, потому что она не смогла его обрести, вдруг стал ей удивительно дорогим, просто необходимым, неким символом ее находящейся под угрозой свободы. Трижды предлагал он ей уехать с ним. И трижды она отказала ему в ослеплении несбыточной любви. Как же глупа она была! Изменившимся голосом она окликнула неутомимого Гракха, как ни в чем не бывало напевавшего последние достижения Дезажье. «Счастливый путь, мсье Дюмолле, да Сен-Мало без приключений», о мелодии которого он имел весьма отдаленное представление. «Ты не знаешь, есть ли какой-нибудь значительный порт в этом направлении?» — спросила она. Грак удивленно взглянул на нее и сделал большие глаза. «Да, дочь хозяина харчевни сказала мне об этом. Это Ливорно. Но, судя по ее словам, сейчас туда нечего соваться. Уже с месяц, как таможенники прижали к ногтю все оттаманское, и корабли, и их грузы. А поскольку вся торговля этого порта идет с турками, вы можете себе представить, что там творится? Все корабли обыскивают, и дело просто швах. Но разве мы больше не едем в Лукку?» Марианна ничего не ответила. Ее взгляд был прикован к маленькой тартане, летящей по золотой дорожке заходящего солнца. Грак натянул поводья. «Пррррр!» — закричал он, и карета остановилась. Агата открыла заспанные глаза, Марианна вздрогнула. «Почему ты остановился?» «Да ведь если мы не едем в Лукку, надо сразу сказать, а то вот дорога туда — это налево, а в Ливорно — прямо». Это было действительно так. Влево дорога уходила к поросшим кипарисами холмам, где виднелись красные стены небольшой фермы и розовая колокольня церкви. Внизу тартана исчезла, словно поглощенная багровым диском солнца. Марианна закрыла глаза, с трудом подавив нервный спазм в горле. «Это невозможно! Она не может нарушить данное слово, к тому же она ждала ребенка. Из-за него любая авантюра была немыслимой. Она не имела права подвергать опасности его хрупкую жизнь. Ради нее она должна пожертвовать всем, даже своими самыми естественными стремлениями. — Вам плохо? — обеспокоенно спросила Агата, увидев, как она побледнела. — Эта дорога... — Нет, пустяки. — Погоняй, Грак. Мы едем в Лукку. Щелкнул кнут, лошади тронулись. Карета свернула влево и покатилась в направлении холмов. Когда показалась Лукка, сумерки уже спустились, сиреневые и прозрачные, и сердце Марианны успокоилось. После того, как свернули с Аврелиевой дороги, пересекли по старинному римскому мосту красивую речку Сертию и поехали среди пышной зелени к поднимающемуся полукружью гор, среди них, словно в глубине туннеля, внезапно возник влекущий к себе розовый город, зажатый высокими стенами с мощными бастионами, полуприкрытыми деревьями и зеленью. Лукка, казалось, готова была взлететь в воздушной легкости ее римских колоколен и башен к озаренным последними лучами солнца вершинам. — Приехали! — вздохнула Марианна. — Ты только спроси, где Дуому, Грак? Нужная нам гостиница должна быть на Соборной площади. Формальности с добродушными, сонными часовыми кардигардии не заняли много времени. К тому же и бумаги у путешественников были в полном порядке. Карета с грохотом проехала под сводами крепостной стены, заглушая звон колоколов, призывавших к вечерней молитве. Целая ватага детворы с криком бросилась за каретой, пытаясь взобраться на рессоры. Опускавшийся вечер зажигал тут и там фонари по узкой улице высоких средневековых домов, в которую въехала карета. Как всегда в Италии к концу дня, если позволяла погода, весь или почти весь город высыпал наружу, и карете пришлось плестись шагом. Мужчины главным образом шли группами, держась за руки и двигаясь в направлении площади. Также встречались и женщины, большей частью в темных платьях, закутанные с головы до ног в белые кружевные шали. Слышались громкие голоса, восклицания, иногда доносились звуки песен. Но Марианна обратила внимание на многочисленных солдат и с досадой сделала заключение, что, видимо, великая герцогиня Элиза избрала своей резиденцией на лукское лето ту роскошную виллу Марлио, о которой ей говорил Аркадиус. Если известие о затеянном лечении певицы Марии Стеллы дойдет до нее, Марианну может ожидать нежелательное приглашение, идущее вразрез не только с замыслами ее крестного, но и с ее собственными планами. Здесь, в Лукке, должна была завершиться карьера мнимой Марии Стеллы. Предстоящая перемена судьбы полностью отвергала возможность ее появления на сцене. Впрочем, Марианна не испытывала сожаления при мысли, что навсегда покидает театр, ибо сознавала, что она не создана для него. Ее последнее выступление в Тюильри оказалось для нее слишком тягостным испытанием, и так надо постараться, чтобы сестра Наполеона не узнала о ее приезде. По-прежнему окруженная крикливой детворой, карета выехала из улицы и рысью пересекла большую, красивую, обсаженную деревьями площадь со статуей Наполеона в центре. Затем другую поменьше, соединявшуюся с первой, и оказалась, наконец, перед великолепной римской церковью, чей легкий фасад с тремя рядами тонких колонок смягчал строгость мощной зубчатой колокольни. — А вот и ваша церквушка, — объявил Грак. — Хотел бы я знать, чего это называют собором. — Нет тут никакого собора. — Я объясню тебе позже. Ищи гостиницу. — А чего ее искать? Вот она, ей-богу. Ее только и видно. расположенная под углом к прелестному дворцу времен Ренессанса, выглядывавшему из-за пышно разросшегося сада, гостиница «Дель Дуомо» выставляла на показ свои ярко освещенные изнутри окна с решетками и широкий вход с вывеской под увитой жимолостью аркой. «Похоже, что здесь много посетителей», — прошептала Марианна. Действительно, у входа несколько солдат держали под уздцы оседланных лошадей. «Наверное, целый полк завернул сюда по дороге», — пробурчал Грак. «Что будем делать?» «А ты как думаешь?» — нетерпеливо спросила Марианна. «Въезжай. Не можем же мы провести ночь в карете только из-за того, что в гостинице много посетителей. Места для нас должны быть заказаны». Как и подобает послушному слуге, Грак, не рискнув спросить, кто этот таинственный заказчик, проехал под аркой и с важным видом остановил разгоряченную упряжку во внутреннем дворе. Словно по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись, появились слуги и конюхи, а из дверей с большим фонарем в руке вышел хозяин гостиницы, поспешивший, насколько это позволяло его брюшко, с непрерывными поклонами к элегантному экипажу. «Орланди!» «То есть я, госпожа?» «К услугам вашего превосходительства. Визит госпожи — это большая честь для гостиницы «Дель Дуомо». Но я осмелюсь утверждать, что нигде больше она не найдет лучший кров и стол». «Комнаты для меня и моих друзей оставлены?» — спросила Марианна на превосходном тосканском. «Я сеньорина Мария Стелла и...» «Так-так, все в порядке. Пусть сеньорина будет так добра и последует за мной. Сеньор Зечини ждет с самого утра». Услышав незнакомое имя, Марианна не выразила удивления. «Может быть, посланец кардинала? Во всяком случае, это не мог быть человек, за которого она должна выйти замуж». «Откуда столько людей в вашей гостинице?» — спросила она, указывая на мелькавшие за окнами фигуры в мундирах. Сеньор Орланди пожал жирными плечами, и, чтобы показать, насколько он уважает военных, без церемоний плюнул на землю. «Тьфу! Это жандармы ее величества герцогини. Они только проездом. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так. Очевидно, маневры». Кругленькая фигура Орланди, которой длинные усы калабрийского бандита безуспешно пытались придать грозный вид, комично попробовала вытянуться. «Император отдал приказ закрыть все монастыри в Тоскане. Некоторые епископы Тразимена восстали против властей. Четверо из них арестованы, но опасаются, чтобы остальные не укрылись у нас. Отсюда и эти чрезвычайные меры. По-прежнему это неутихающая вражда между Наполеоном и папой». Марианна нахмурила брови. Что было на уме у крестного, заставившего ее приехать именно в эти места, где отношения между императором и церковью были так напряжены? Трудности возвращения в Париж, которые она предвидела, теперь не уменьшились, а наоборот возросли. Она уже не могла без содрогания представить себе реакцию императора, когда он узнает, что она, даже не посоветовавшись с ним, вышла замуж за неизвестного. Кардинал, конечно, пообещал, что им не будет кто-нибудь из врагов, но можно ли предугадать, как прореагирует на это человек, до такой степени дорожащей своей властью?